Вот об этой полиции, о ее деятельности, о ее заботах и успехах я и хочу вам рассказать. Одновременно я опишу ее посетителей и осведомителей и попытаюсь показать разницу между учреждением на набережной Дезорфевр и большим домом на улице Десоссе. Детективный роман из жизни. 24 января в полдень трое вооруженных грабителей ворвались в помещение банка Баруха, ранили одного из служащих и, угрожая остальным, скрылись с содержимым сейфа, которое составляло 135 тысяч франков. Что произошло бы дальше в детективном романе? На место происшествия прибывает грузный таинственный комиссар Мегре с одной из многочисленных трубок в зубах. Просит принести пиво и бутербродов и в конце концов уходит, засунув руки в карманы пальто. 3 дня, 8 дней мы ходим вслед за ним по бистро, квартирам, улицам, беспрерывно курим, пьем пиво, пока он не положит руку на плечо некой личности и не вздохнет. Попался, малыш. А вот другой вариант. Шерлок Холмс в сопровождении доктора Уотсона что-то там меряет, подбирает 3 пылинки. Затем, запершись в квартире на Бейкер-стрит, несколько часов играет на скрипке, а в паузе объявляет: по крайней мере, один из грабителей, рост которого 1,73 м и во рту 2 золотых зуба, жил в 13 году между 22 и 13 градусом северной широты. Второй разведен, у третьего болят ноги. Я же расскажу вам, как все произошло на самом деле. Могу лишь добавить, что в действительности так происходит всегда. Первым делом, естественно, допрашивает господина Баруха. Тот заявляет: мне кажется, у грабителей был югославский акцент. Служащие один за другим подтверждают: у них был югославский акцент. Однако кассир, который приехал как раз оттуда, настаивает: они разговаривали по-венгерски. Я уверен, я знаю этот язык. Вроде бы пустяк, ничего подобного, вот увидите. В префектуре полиции известны 6 тысяч более или менее подозрительных венгров, живущих в Париже и пригородах. 6 тысяч досье тщательно изучаются. Женщины, старики и дети не в счет. После первого отбора остаются 600 венгров, которые могли участвовать в ограблении банка. Затем устанавливается, где находился каждый из этих 600 в день ограбления. Представляете, что это такое? 600 человек, принадлежащих к самым разным общественным слоям, живущих в самых разных кварталах. И вот наши инспекторы, которым расходы на такси ничего не оплачивают, ходят из дома в дом. Быть может, теперь вы не станете смеяться, говоря об их подбитых гвоздями башмаках? «Я был в таком-то кафе», — заявляет один из венгров. «Значит, нужно проверить его алиби, расспросить хозяина, посетителей. А я был в таком-то магазине. У нужной продавщицы как раз выходной. Остается прийти на следующий день. Все это длится 3 дня. В это время на набережной Дес-Орфевр пустовато. В конце концов выясняется, что кассир ошибался, а прав был господин Барух. Бандиты были не венграми, а югославами. Все нужно начинать сначала». Не забудьте, что тем временем предупреждены все вокзалы, порты, пограничные посты, приметы троицы, разосланные в полиции всего мира.